Глава 44. Вот и сказочке конец. Сергей. Сережа, кто это? Выходит из комнаты сонная Кира. Что происходит? Сергей Эдуардович задержан по подозрению в организации поджога. Отвечает ей сотрудник полиции. Собирайтесь, приказывает он мне. У вас нет никаких оснований меня задерживать. Я понятия не имею, о каком поджоге идет речь. Сотрудник полиции отходит в сторону, в квартиру входит Вячеслав и смотрит на меня в упор. Хозяину квартиры так оперативно сообщили, что здесь полиция? Видимо, он хочет потребовать от меня объяснений. Вячеслав, я не понимаю, что здесь происходит. Приехала полиция, на меня пытаются повесить какой-то поджог, и... Я сейчас тебе объясню, что здесь происходит. Внезапно начинает общаться со мной на «ты». Водит пальцем по экрану мобильника, подходит ближе. Разворачивает ко мне экран, на котором идет какое-то видео, а сам смотрит прямо в глаза и испепеляет меня взглядом. Только на 20-й секунде видео я начинаю понимать, что, мать твою, происходит. Меня кидает в жар, по спине текут ручьи пота, лоб и ладони взмокли, сердце стучит как бешеное. «Здесь камеры?» – заторможенно произносит Кира, чиркает взглядом по потолку. Но, видимо, камеры тщательно спрятаны, чтобы мы не смогли их заметить. Сука! Это что за подстава? Почему, черт возьми, в съемной квартире оказались камеры? Ничего не соображаю в панике, не понимая, что происходит. «Ты думал, что у Ольги не будет доказательств?» Металлическим голосом изрекает хозяин квартиры. Резко берет меня за затылок и припечатывает телефон к лицу. «Вот они, ублюдок!» Вдавливает в лицо экран. «Сюда смотри. Ты на камеру признаешься в организации поджога. Ты сидишь за это? Раз. За то, что установил в чужой квартире жучок? Два. И за то, что издевался над женой? Три. Я сам лично проконтролирую, чтобы тебя упрятали далеко и надолго». Рывком отпускает меня. Я едва не падаю на пол, но в последний момент успеваю ухватиться за дверной косяк. Выпрямившись перед ним, расправляю плечи. И с багровым от злости лицом передергиваю грудными мышцами. «Вы что себе позволяете? Вы вообще кто такой?» Молча смотрит на меня несколько секунд, снова подходит ко мне вплотную, приближается к моему лицу, сжимает губы. «Я тот, кто больше никогда не даст Ольгу в обиду, тот, кто закопает тебя живьем, если еще хоть раз приблизишься к ней». «Кто ты такой, сукин сын?» Пытаюсь понять, откуда он вообще взялся и почему защищает Ольгу. В памяти крутится его фамилия, написанная в договоре аренды квартиры. «Горчаков, Корчаков, черт, как там было? Гончаров. Вроде Вячеслав Гончаров. Резко меняюсь в лице, мои брови ползут на лоб. Да не может быть! У того парня, с которым в детстве встречалась Ольга, ведь не такая была фамилия. Имя, да, точно, Вячеслав. Я его запомнил. Но один раз давным-давно она назвала его фамилию. Кажется, она была чем-то похожа на Гончаров». «Давно ты ее знаешь?» — хрипло спрашиваю я, надеясь на то, что все же ошибаюсь. «Давно», — сверлит меня взглядом. «Можно сказать, всю жизнь». «Значит, это он. Она нашла его, чтобы он помог ей разобраться со мной?» «Оля теперь со мной», — поднимает он голову и передергивает скулами. «Ты, наверное, еще не в курсе, но у нас с ней есть сын». «Сын?» — хмуро смотрю на него. «Какой еще сын? Она же потеряла ребенка». «Он выжил, но подробности тебя не касаются. Просто знай, что с этого дня у тебя начинается ад на земле. Ты ответишь за все, что с ней сделал». «Сереж, я ничего не понимаю», — дрожащим голосом произносит Кира. «Тебя что, посадят? А как же я? Как я буду одна без тебя?» — схлипывает она. Разворачиваюсь к ней, смотрю в лживые мокрые глаза, чувствую, как от напряжения раздуваются вены на шее. Снова начинает полыхать лицо, руки сжимаются в кулаки. «Как ты будешь без меня, дрянь?» Сижу сквозь зубы, делаю шаг в ее сторону, поднимаю руку, чтобы схватить ее за шею, но вовремя останавливаю себя, чтобы мне не пришили еще одну статью. «Актриса, чертова, прожигая ее взглядом. «Ты специально рассказала Вике про удочерение, ты...» «Это неправда?» — выпучивает глаза. «Сережа, я же все тебе объяснила. Что за бред ты несешь?» «Мне прислали видео, на котором ты трепался со своей соседкой. Рычу ей в лицо. Как ты рассказывал ей о том, что сделал это в отместку Ольге?» «Сереж, это монтаж», — пытается оправдаться. «Я не знаю, что там тебе прислали, но я ничего такого не говорила, клянусь». «Скажи им спасибо», — киваю на сотрудников полиции. Наклоняюсь к ней и тихо добавляю. «Если бы они не пришли сюда, то я бы задушил тебя, сука». «У тебя ровно 1 минута на сборы», — грубо произносит Вячеслав. «Гражданка Самойлова, вы тоже собираетесь», — приказывает ей сотрудник полиции. «Поедете на допрос». «Какой еще допрос?» — хлопает глазами. «Я же вообще не имею отношения к этому поджогу». «На вас поступило заявление. Вам инкриминируют уголовное дело по статье 155. Разглашение тайны удочерения в корыстных целях». «Что?» — в шоке выдыхает она. «Подождите, подождите». В панике хватается за голову. «Вы не можете заставить меня поехать с вами? Вы обязаны вызвать меня повесткой. Я ничего не буду говорить без своего адвоката и...» «Даю вам ровно минуту», — гремит Вячеслав. Кира вздрагивает от его голоса и с испуганными глазами пятится к комнате. Ольга решила размазать нас по полной. «Сука, да мы же в заднице».